уже не одну неделю, как отмерцал свое, и висел теперь громадной черной сосулькой, раскачиваясь и дрожа в такт волнам разрушения, ракочущим над Корнхиллом. Я прошел под этой громадной сосулькой, и буквально в следующий миг она грянулась об пол меня за спиной. Гнутые матовые осколки сухим дождем летали по комнате, падали на голову, крысиные ноги на битом стекле, без звука, без смысла. Дверь под сортиром была открыта, надвое расколотый толчок лежал на полу. Права была Джинджер. Конец есть конец. Ах, мой маленький рояль! Как же он хряснет, бедный, подрухнувший балкой. Но ничего, ничего не поделаешь, поздно, его невозможно спасти. Упадет на него первая балка, и он издаст тоненькую ему одному присущую последнюю нотку, и никто-то ее не услышит, никто. Ах, да не взобраться ли на гигантский кукольный дом? Взять и броситься вниз, но разве хватит моего веса для такого самоубийства? Нет же. Медленно, тихо, паря сухим листом, приземлюсь я на панели. Я потому только так подробно расписываю свои эти мысли, что именно они проносились у меня в голове, когда я увидел ту книгу. Лежала, зажатая под батареей, только высунув краешек. Я мигом ее узнал. Подошел, потянул. Я сразу узнал отметины моих младенческих зубов на переплете и кое-какие выдранные страницы, служившие Фло опорой при изготовлении того конфетти, хранили отпечатки ее грязных лап. Сомнений не оставалось. Немало времени и все мои последние силы ушли на то, чтобы переволочить книгу от батареи к тому, что осталось от нашего гнезда в углу, к нескольким горсткам конфетти, уже совершенно выдохшимся, потерявшим наш запах. Зато здесь я почти избавился от звуков наружного мира. Уже нет рева грузовиков. Это ветер поет, гуляя над лесом и полем. Уже нет грохота крушащихся стен. Это бьется от черной скалы моря. А взвои сирены, взвизги автомобильных рожков стали печальными криками чаек. Да, пора, брат, пора. Джерри говаривал, что если не хочешь прожить жизнь сначала, значит, зё прожил. Не знаю. Я считаю, конечно, что с моей жизнью мне повезло, но почему-то не хочется, чтобы так повезло дважды. Я вырвал листок из книги, с конца сложил, потом снова сложил. Получился такой пакетик. Я поудобней устроился в конфетти и, придерживая пакетик передними лапами, стал читать то, что оказалось наверху, и как трубы зазвенели мне в уши слова «Давай, эй, эй, давай, ляскли кликов не в лад, эх, охрепнем, рванемся на волю». Я еще поворочился в своем гнездышке, развернул свой пакетик и опять развернул. И опять, и снова он стал страницей, страницей одной книги, книги одного человека. Я поаккуратнее ее разгладил, и я прочитал. «И я не нагляжусь, и я ненавижу одинокость в очах ночей, что мне, потроха их греха, ухожу, о горький конец, не увидит никто, не узнают. Не затоскуют, это старое печально, это печально и выцвело». Я смотрел на эти слова, и они не туманились, не расплывались. У крыс не бывает слез, сух и холоден мир. И ясные слова, слова прощания и прощения, прощания и привета от маленького великому. Я снова сложил страницу, и я ее съел. Примечание автора. Сколь и сквер в самом деле существовало, и разрушение в самом деле имело место, тем не менее Фирмин — произведение вымышленное. Я порой подтасовывал, или Фирмину попускал подтасовывать события, географию ради нужд повествования. Например, хотя Эдвард Лок, руководивший обновлением Сколи-сквер,